Игровые павильоны открылись в Зеленом Сердце за два дня до ярмарки жатвы, и первые горожане попытали удачи на вращающемся колесе, в метании бутылок, в бросках мяча в баскетбольное кольцо. Появился и пони-поезд. Телега, заполненная смеющимися ребятишками, которую пони тянул по узким рельсам, выложенным восьмеркой. «Пони звали Чарли?» – спросил Роланда Эдди Дин. «Не думаю», – ответил Роланд. «В высоком слоге у нас было одно малоприятное слово, созвучное с этим именем». «Какое слово?» – спросил Джейк. «То, что означает смерть», – ответил Стрелок. Рой Ди Пейп стоял, наблюдая, как пони крутит восьмерки, вспоминая свое детство, когда он сам сидел в такой вот телеге. Естественно, пытаясь попасть в нее, не заплатив ни гроша. Насмотревшись, Ди Пейп неспешно зашагал к управлению шерифа. Вошел. Херк Эйвери, Дэйв Холлис и Фрэнк Клейпул чистили древнее оружие. Эйвери кивнул Ди Пейпу и продолжил свое занятие. Шериф был какой-то не такой, и Ди Пейпу потребовалось пару минут, чтобы понять, что к чему. Шериф не ел. Впервые у него под рукой не стояла тарелка с едой. «К завтрашнему дню все готово?» – спросил Ди Пейп. Эйвори бросил на него взгляд, в котором раздражение перемешалось с весельем. «С чего такой вопрос?» «Его просил задать Джонас», – ответил Ди Пейп. И нервная улыбка Эйвори поблекла. «Да, мы готовы». Эйвори обвел мясистой рукой музейные редкости. «А разве не видишь, что готовы?» Ди Пейп мог бы повторить древнюю поговорку о том, что качество пудинга можно проверить, лишь отведав его. Но имело ли смысл? Желаемый результат получался лишь в одном случае. Если мальчишек проведут, как рассчитывал Джонас. Если нет, они, скорее всего, вырвут толстяку ноги и скормят их оказавшимся под рукой волкам или собакам. Кому именно, Ди Пейпа особо не волновало. «Джонас также просил напомнить, что брать их надо рано». «Да, да, да, мы придем туда рано», — согласился Эйвери. «Вот эти двое и еще шесть крепких парней. Я попросил подъехать и Френа Ленджела, он возьмет пулемет». Последнее слово Эйвери произнес с такой гордостью, точно он сам изобрел это оружие. Затем посмотрел на Ди Пейпа. «А как насчет тебя? Ты поедешь? Произвести тебя в помощники пара пустяков». «У меня есть другое дело. И у Рейнольдса тоже», — улыбнулся Ди Пейп. «Работы хватит всем, шериф. В конце концов, это жатва».